Слово четвертое. Но чтобы нам при постоянных уклонениях в сторону не потерять из виду нашего предмета, покажем то, что обещали. Что же я обещал? Обещал я доказать, что если кто имеет и множество ран, но покается и сделает доброе дело, то Бог так заглаждает их, что не остается ни знака, ни следа, ни признака грехов. Это я обещал, это постараюсь доказать. Слушай, небо, и внимай, земля, потому что Господь говорит. Скажи мне, что говорит Он. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего. Они бессловесных бессловеснее. И осел ясли господина своего, несмысленнее ослов они. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный. Книга пророка Исаии, глава 1, стихи со 2 по 4. Зачем он говорит это? Разве нет надежды на спасение? Зачем, скажи мне, говоришь ты, увы? Затем, что не нахожу исцеления. Почему говоришь увы? Потому что давал я врачество, и не зажила рана, поэтому я и отвратился. Что же мне делать? Не стану стараться об излечении. Словом, увы, он подражает плачущей женщине и хорошо поступает. Обратите, прошу вас, тщательное внимание. Почему говорит увы? Потому что то же самое бывает и при телесных болезнях. Когда врач видит, что для больного нет надежды на спасение, то плачет, и домашние с родственниками рыдают и стенают. Но уже тщетно и напрасно, потому что когда больной должен умереть, то хотя бы восплакал весь мир, он не воздвигнет его. Плач этот происходит, следовательно, от печали, а не от того, что будто бы он мог возвратить здоровье. Но в отношении к душе этого не бывает. Если ты восплачешь, то часто случается, что и воскресишь мертвого душой. Почему? Потому что умершее тело не восстает человеческой силой, а умершая душа восстает через покаяние. Смотри на блудника и восплачь о нем, и не раз восставишь его. Поэтому-то и Павел не только писал, не только увещевал, но и слезно плакал, уча тому же всех вас. Пусть ты учишь. Для чего еще и плачешь? Для того, чтобы, если бессильно будет наставление, помогли слезы. Так точно плачет и пророк. И Господь наш, предвидя разрушение Иерусалима, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Обращается с речью к падшему городу, подражая плачущему человеку. Так и пророк говорит: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями». Нет здорового места на теле. Видишь, как они покрыты язвами. Племя злодеев, сыны погибельные. Почему плачешь ты, скажи мне? Оставили Господа, презрели святого Израилева. Во что вас бить еще? Чем еще поражу вас? Голодом ли? Губительно ли язвы? Все наказания посланы, а нечестие ваше не истребилось. Продолжающий свое упорство, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Новое, говоришь ты. Недавно ты говорил: племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, и, увы, язык грешный. Ты плачешь, скорбишь, рыдаешь, считаешь раны, а потом говоришь: язвы, пятна, гноящиеся раны. Обрати внимание, рана называется так тогда, когда все прочие части тела здоровы, а одна часть поражена нечувствительностью. А здесь пророк говорит, что все тело — язвы, пятна, гноящиеся раны. От подошвы ноги до темени головы, Нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все это сделал я, и вы не исправились. Я употребил все искусство, а больной остается мертв. Придите, услышите слово Господне, князи Содомские и Гоморские. Что мне множество жертв ваших? Так что же? Он обращает речь к содомлянам? Нисколько. А самих иудеев называет содомлянами, так как они подражали образу жизни последних, то и называет их именем. Придите, слушайте слово Господне, князья Содомские, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и тука агнцев. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 11 и с 13 по 15. Что может сравниться с таким гневом? Пророк призывает свидетелей неба, плачет, проливает слезы, рыдает и говорит народу израильскому: «Язвы, пятна, гноящиеся раны, Бог гневается. Он не принимает ни жертвы, ни новомесячи, ни суббот, ни праздничных собраний, ни молитв, ни воздаяний рук. Видишь язву? Видишь неисцелимую болезнь? Ни одного, ни у двоих, ни у десяти, а у тысячи. Что же затем? Омойтесь, очиститесь. Есть ли грех, за который можно было бы предаться отчаянию? Сам Бог говорит: не слышу вас. И затем говорит: омойтесь. Для чего ты говоришь это? То и другое говорится для пользы, то, чтобы меня устрашить, другое, чтобы привлечь. Если ты не слышишь их, у них нет надежды на спасение. Если они не имеют надежды спастись, то, как говоришь ты, омойтесь. Но он есть человеколюбивый отец, единый благой, милосердствующий, более всякого отца. И чтобы увериться тебе, что он отец, он говорит им: что сделаю с Иудой? Не знаешь, что сделаешь? Знаю, но не хочу. Свойство грехов требует наказания, но обилие милосердия удерживает. Что сделаю тебе? Пощажу ли тебя? Но ты станешь еще беспечнее. Поражу ли тебя? Но этого не терпит милосердие. Что сделаю тебе? Истреблю ли тебя огнем, как Содом, или разрушу тебя, как Гомору? Повернулось во мне сердце мое. Книга пророка Оссии, глава 11, стих 8. Бесстрастный подражает страстному человеку, или лучше, нежно любящей матери. Повернулась, так сказала бы жена отроку, повернулась. Но он не удовольствовался первыми словами. Смутился в раскаянии моем. Бог ли смущается? Нет. Да не будет. Божество чуждо смущения. Но, как сказал я, Бог подражает нашей речи. Повернулось во мне сердце мое. Омойтесь, чистые будете. Что я обещал вам? То, что Бог, принимая кающихся грешников, хотя бы обремененных бесчисленными грехами и покрытых греховными струпями, так врачует их, что у них не остается ни следа грехов, не остается ни знака, не остается никакого напоминания. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Какое добро повелеваешь ты! Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Не тяжкие повеления, сама природа ведет к ним, потому что естественно оказывать сострадание к женщине. Придите и рассудим. Сделайте ничтожное, а остальное приложу я. Немногое дайте мне, и я дарую вам все. Придите. Куда же пойдем? Ко мне, которого вы раздражили, которого прогневали, ко мне, который сказал: «Не слушаю вас, чтобы, устрашившись угрозы, утолили вы гнев мой. Придите к неслышащему, чтобы я услышал. Что же сотворишь ты? Не оставлю следа грехов, не оставлю знака, не оставлю струпа. Тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Неужели нигде нет струпа? Нигде скверны? И даже еще с цветом чистоты? Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Неужели нигде нет черноты, нигде нет пятна? Как же будет это? Но разве не таковы обетования? Ибо уста Господни говорят сие. Вот ты видел не только величие обетований, но и достоинство даровавшего их. Все возможно Богу, могущему сделать чистое и скверного. Итак, прослушав слова его и познав врачество покаяния, станем высылать ему славу, ибо его слава и держава вовеки. Аминь.